Итак, доброе время суток, товарищи пранкеры. Сегодня 23 февраля 2007 года. И, собственно, хотелось поздравить всех с праздником, а также поздравить наших дорогих жертв с этим замечательным праздником. Итак, начнем с первого персонажа, которого называют Парашным Дедом. Поехали. Да. Алло. Да. Это Максим, помните меня? Какой Максим? Шутин. Да? Ну, помните, я звонил вам? Ну и что? А теперь что ты звонишь? Секунду. Поздравить хотелось вас 23 февраля. Да, ты меня не поздравляй. Ты пожелать, что мне? Пожелать всего самого наилучшего. Да, ну, чего ты можешь пожелать? Чтобы радовали нас в следующем. Алло. Время. Да. Алло. Здравствуйте. Алло, здрасте. Хотелось поздравить вот дедушку. Кем? Кем? А? Алло. Алло. Можно вас поздравить просто и все? Чего? Поздравить. Дед Павло. Поздравить. Какой хуй ты будешь меня поздравлять? Сала ебучий корень. Да это не мой праздник. Ты знаешь, что это не мой праздник. Почему? Сала ебаный в рот. Почему? И не звони сюда. Ну, последний раз сказать вам. Какой ты? Я же тебе сказал, ебаный ты что, блять. Поздравить. Не решай праздник. Поздравить просто вас. Вот. Алло. Тебе что надо? Мы вот послушайте меня внимательно, пожалуйста. Тебе мы хотим надо, просто вообще? Поздравить нашего коллектива. От какого коллектива-то? Ну от коллектива нашей команды. Просто это понимаете? Подобное общество? Ну типа такого, да. Вот можете трубку ему передать? Ну это, видите, да. Почему не дать человек во-первых, в возрасте? Так мы и хотим мы извиниться, вы понимаете, и хотим извиниться, а вот именно в этот день. И поздравить заодно. С Днем Защитника Отечества. Слушай, тетя Дася с тобой говорит. Отвали ты вон, защитник Отечества. Ты был защитником Отечества. Ты-то был защитником Отечества? Буду. Да какой там черт ты? Ты убегишь куда-нибудь он в сторону Иртыша и спрячешься под березой. Защитник Отечества. О-о-о. Зачем так грубо? Как это вы это... Вас знаю, сколько сейчас. 1,5 миллиона сокращения сделали. И все прячутся. Тебе кем отец и мать работает? Я не прячусь. Ну как ты не прячешься? А что ж ты в военкомат не заявишь, не пойдешь? Возьмите меня в школу юнкеров. Я завтра пойду. Завтра? Да, завтра суббота, неприемный день, к твоему сведению. Сегодня суббота. Сегодня пятница, пенек ты осиновый. А точно пятница, с праздником вас. Да мне не надо поздравлять, я же тебе раз уже сказал, что меня с праздником, с этим никогда не поздравлять. С Днем Защитника Отечества. Ну так я же тебе говорю, что с этим праздником никогда не... Ты видел фильм «Оборона Севастополя»? Матросы как бески одевали и... Знаешь, что такое беска? Нет, нет, объясните. Ну, ты не знаешь ничего, а ты все защитник, ты отечество будущее. Какой ты себе черт там будущее? Ты ну, даже это кино даже не видел, а показывали. Видел. А до вас не дошло оно. Дошло? Да где там дошло? Ты ее сроду не видел даже. 401-й полк, а я в этом полку даже захватил, служил. Если тебе интересно. Вы молодец. А ты это, дурь майся, защитник Отечества. Ну ладно, хватит мне счастья, с тобой здоровья. Так надоело это с тобой разговаривать. Ничего хорошего ты не скажешь, ничего ты не знаешь. Раз забыл. Суббота. Пятница. Надо, как скажет, суббота. Пятница. Да не суббота, еще раз говорю, а пятница. Я иду, Святая пятница. Пятница называется. Да. Вчера был чистый четверг, а сегодня Святая Пятница. А в субботу, к твоему сведению, это шестой день. Господь Бог создал человека, таких недоумков, как ты и твои друзья, которые рядом сидят. Да, да, на шестой день Господь Бог создал недоумков таких, как ваша честь. Вот так вот. А ты это даже не знаешь. Знаю. Ну, пока, ладно. Да. С праздником. Ты что, елки-палки, праздник уже кончится, ты все с праздником, да с праздником. Ложись спать, он, враг, играешь. А не враг. А? Ну что, а что ты звонишь? Радуйте, что нас, тебе надо? Радуйте нас новыми пранками. Чего? Радуйте нас новыми пранками. Счастья вам, здоровья.